Семья Рослинга переехала в двухкомнатную квартиру в новом доме на прошлой неделе. Папа Семен, мама Лариса и сын 10 лет Левка. Семен считал, что им несказанно повезло. Цена была сброшена на 200 тысяч, что очень немало. И все из-за какого-то несчастного случая. Парень в лифте умер. Подумаешь, фигня. Соседка, милая бабушка Левтина Романовна, просто божий одуванчик. Такая же седая и круглая. В Левке души не чает. «Ох, милый какой львеночек у вас!» — восклицала она, теребя Левку за щеки. «Такой же пухленький, как мой Коленька, только помладше». Левка хмурился и отодвигался от ласковой бабульки подальше. Они взяли недельный отпуск, чтобы навести порядок в доме. Небольшой косметический ремонт, новая мебель и прочая дребедень, связанная с переездом. «Папа, мама!» — раздался шепот. Сема открыл глаза. Левка стоял рядом с кроватью и дергал одеяло. «Лёва, что такое?» – проснулась Лариса. «Мне кажется, что под кроватью кто-то бегает». Испуганно таращился сын. Сёма вздохнул. Он знал, что за этим последует, и решил сразу забежать вперед. «Ладно, ложись с нами». Он подвинулся, и Лёвка лег между ним и женой. «Только это последний раз». «Хорошо», – прошептал Лёвка, прижался к матери и заснул. Сёма ворочался в кровати. Уснуть он не мог. Встав с постели, он взял пачку Мальборо и вышел на балкон, закурил. Новый дом располагался на самой окраине города. С одной стороны дорога в центр, с другой выезд на трассу. Свет фонарей разваливался по двору. 8 припаркованных авто. Скоро дом заполнится новыми жильцами. И вместо парковки будет грёбаный тетрис, как было в старом дворе. Ночь была безлунной и беззвездной. Во дворе хоть кошка пробежала бы. Запищал домофон, и дверь подъезда отворилась. Сёма затушил сигарету. Пепел он бессовестно вытряхивал с балкона и намеревался выбросить окурок туда же. Старая Левтина зачем-то выползла в 2 часа ночи во двор с большой кастрюлей. Семен встал за черную куртку, которая сушилась на балконной веревке. Мокрый холодный рукав задел голое плечо. Зато его с улицы видно не будет. Азарт любопытства, точнее желание пошпионить, загорелось во взрослом 40-летнем мужике. Бабка вышла, повернулась лицом к подъезду и окинула взглядом весь дом. Что-то прошептав себе под нос, начала поворачиваться вокруг своей оси. Кастрюля, видимо, была нелегкой, потому что все время тянула бабку вниз. Та докружилась и пошла к подъезду. Но не в сам подъезд, а в дверь рядом, что ведет в подвал. Сёма подумал, что надо сказать Ларисе, чтобы больше не общались с ней. Возможно, у нее маразм, она всякое может вытворить. С такими мыслями он пришел в спальню. Лариса обнимала Левку, а тот закинул на нее ногу и, раскрыв рот, сопел. Сёма улыбнулся, лег рядом и одной рукой обнял всю свою семью. «Сём, я пошла в магазин!» – крикнула Лариса из коридора. Сёма с просонья проковылял к двери, чтобы замкнуться. «Куплю молока, хлеба, Лёвке шоколадку. Тебе взять что-нибудь?» – улыбнулась она, поднимая пакет с мусором. «Сигарет, если только!» – зевнул Сёма. «Давай, недолго!» Лариса отомкнула дверь. Сёма проводил жену взглядом, пока она спускалась по ступенькам и скрипела мусоропроводом. Потом он кинул взгляд на наружный коврик у входной двери. Сердце замерло. Сёма задержал дыхание и подождал, пока шаги жены станут тише. Он шумно выдохнул. На коврике, и как это Лариска не заметила, лежало мертвое обезглавленное тельце мыши. Она лежала на боку, слегка придавленная, словно ее хотели поместить в какой-нибудь бутерброд. Хвост был вытянут, лапки прижаты к брюху. Сёма оглянулся. Не видит ли Лёва? Похоже, он досматривал железного человека. Сёма быстро схватил газету, завернул в нее мышь и решительным шагом отправился наверх, к мусорке, между 8-м и 9-м этажами. Подойдя к мусоропроводу, он брезгливо отстранился. 5 обезглавленных мышей лежали на площадке между этажами, ровнёхонько по углам нарисованной 5-конечной звезды. Пентаграмма была заключена в круг, по всему периметру которого стояли короткие потухшие свечки. В центре лежало тело черного котенка, Само собой, без головы. Сёма выбросил в мусоропровод мышь, распинал композицию из свечей и животных и забежал в дом. Замкнулся на оба замка. «Папа, ты где?» Донесся тревожный голос сына из комнаты. «Мусор ходил выносить», — слишком бодро ответил Сёма. «А, ну приходи смотреть, тут самое интересное начинается», — позвал Лёва. «Да, сейчас буду». Сёма решил отправиться в ванную. Руки мыл всем подряд: стиральным порошком, хозяйственным мылом, обычным мылом с идиотским названием «Дуру». В дверь позвонили. «Мама пришла!» — воскликнул Лёва. По квартире раздался топот. «Кто звонил? Вы где?» — взволнованно спрашивал Лёва. Сёма примчался к сыну. Тот растерянно выглядывал в коридор. «Это не мама», — грустно сказал он. Сёма вышел из квартиры, прошелся вдоль площадки. Пусто. Спустился вниз. Пусто. Поднялся наверх. Ни следа от трупов животных или рисунка на полу. Сёма плюнул на пол. «Папа, там кто-то есть?» — спросил Лёва. «Нет, сынок, наверное, это просто ошиблись квартирой и ушли». Сёма осмотрел каждый угол площадки мусоропровода и спустился в дом. Только они уселись за компьютер, раздался звонок. «Мама!» — радостно закричал Лёва и метнулся к двери. Сёма опередил сына, посмотрев в глазок, он увидел бабку Алевтину Романовну. Он отпер замки. «Здравствуйте, Сёмочка, я тут вам пирожков принесла», — сияла бабулька. Сёма с тревогой вспомнил ее ночной выход и поморщился. «Здрасте, спасибо», — коротко ответил он. Бабка сунула ему тарелку с пирожками. «А где мой любимый львеночек?» Старая наклонилась и посмотрела мимо Семена. «Он в туалете», — с расстроенным видом сказал Сёма. «Эх», — вздохнула бабка. «Хотела его потрепать за милые щечки. Я знаю, ему это нравится». «Конечно, Алевтина Романовна», — согласился Сёма, вспомнив, с каким отвращением говорил Лёва о приветственных пощупываниях старухи. «У меня там молоко на плите, поэтому мне надо срочно бежать». Он попытался придать своей улыбке дружелюбный вид, но получился оскал. «Без обид, Алевтина Романовна». Сёма захлопнул дверь перед лицом старухи. «Пускай обижается. Контактировать с соседями — обязанность Ларисы, а не его». «Кстати, где же Лариса? Прошло уже больше получаса. До ларька рукой подать, ну или 5 минут ходьбы». Сёма взял свой телефон, набрал жену. Телефон зазвонил из соседней комнаты. «Блин! Лёва!» — крикнул он. «Я пошел за мамой, закройся!» Он обулся, дождался сына и вышел. На улице было ветрено. Небо было затянуто серыми тучами. По двору летела листва. Молодая мамаша сидела и качала розовую коляску, читая толстую книгу. Сёма добежал до ларька. «Здравствуйте», — поприветствовал он продавщицу. «К вам женщина лет 35 не заходила? Где-то полчаса назад. С белыми волосами, в синей куртке и черных штанах. У нее волосы были заплетены в косичку». Продавщица озадаченно смотрела на него. «У нее карие глаза, немного длинный нос», — продолжал Сёма с надеждой, глядя на продавщицу. Та сочувственно покачала головой. «Нет, мужчина, такой не было. Утром покупателей раз-два и обчелся». «Ясно». Сёма выскочил из павильона. Сёма подошел к девушке с коляской. «Девушка, вы не видели мою жену?» Он с мольбой взглянул на девчонку. «Белые волосы заплетены в косичку, синяя куртка, черные штаны. Вышла примерно полчаса назад и не вернулась». «Я уже час тут гуляю», — молодая мамочка кивнула на коляску. «И никого не видела». Она грустно опустила глаза. «Может, она пошла в другой магазин или поехала в супермаркет?» «Да нет». Сёма сокрушенно опустился на скамейку. «Ключи от машины дома. Купить хотела молока и хлеба». «Ну, я никого не видела», — покачала головой девушка. Сёма кивнул и побрел домой. «Где жена?» Он нажал кнопку домофона и вошел в подъезд. На лифте доехал до своего этажа. Дверь квартиры была открыта. Сёма заскочил внутрь. «Лёва! Лёва!» — звал он. Тишина. Не разуваясь, он пошел по всем комнатам их квартиры. Полупустой зал с разложенным диваном, посреди которого лежал закрытый ноутбук. Комната сына с кроватью и сумками тоже пустая. Кухня, все чисто. Блюдо с пирожками расположилось в центре стола. Один пирожок был надкушен и брошен на пол. Сёма поднял его и поморщился. Дорогая Алевтина Романовна угостила их выпечкой с потрохами. Но Лёвы нет. И спрятаться ему негде. У них нет даже мебели. Может, его все-таки увела чокнутая бабка? Сёма позвонил в дверь напротив. «Кто там?» — настороженно спросила соседка. «Это Семён, Росленко, Алевтина Романовна. Лёва не у вас?» — терпеливо спросил Сёма. «Нет у Лёвы, Сёмочка». Замок издал противный скрежет, и дверь открылась. Бабулька стояла с какой-то розовой чалмой на голове. «А что случилось?» «Да ушел куда-то засранец, а дверь не закрыл», — частично соврал Сёма. «Понятно», — закивала соседка. «Сёмочка, у меня сейчас мигрень случилась небывалая». Она закатила глаза. «Можно тебя попросить кое о чем?» «О чем?» — раздраженно произнес Сёма. «Пожалуйста, вынеси мусор», — прокряхтела бабулька и протянула ему почти невесомый кулек. Сёма автоматически его взял, точно так же, как 25 минут назад блюдо с пирожками. «Только непременно выброси его в верхний мусоропровод». «Да какая разница?» Сёма ненавидел себя за то, что вообще отправился к этой бабке и вел сейчас этот тупой разговор. У него пропала жена, потом ребенок. Оба не выходили из подъезда. «Как такое может быть?» «ТСЖ требует», — печально вздохнула бабулька. «Спасибо, Сёмочка». Она захлопнула дверь перед носом, еще с большим стуком, чем он сегодня перед ней. Сёма стоял как идиот с пакетом мусора перед закрывшейся дверью. Ударив кулаком по стене подъезда, он пошел наверх к мусоропроводу. Это снова было там. Безголовые мыши, котенок, пентаграммы и свечи. Все стояло ровно. Свечи были зажжены. Пламя колыхалось, словно под сильным ветром, но не гасло. Сёма сплюнул в центр круга и потянул ручку мусоропровода на себя. Черный туннель казался бездонной дырой с резким смрадом протухшего мяса. В глубине черной трубы что-то блеснуло, будто на миллисекунду открылись чьи-то глаза, поймали отражение дневного света и быстро закрылись. Сёма помотал головой. «Наверное, привиделось». Вдруг раздался стук из глубины мусорного туннеля. Кто-то стучит по трубе издалека, все ближе и ближе, как будто крохотные ножки побежали по трубе навстречу выходу. Стало жутко. Сёма быстро положил пакет мусора в углубление в дверце. Не успел он убрать руку, как что-то грязно-белое и холодное прикоснулось к ней. Холодная серая ладонь ухватила его за запястье и легко потянула вниз. Сёма закричал и попытался вырваться. Длинная серая рука обладала недюжиной силой. Она дернула Сёму. Он ударился головой об угол мусоропровода и потерял сознание. Вторая рука, будто щупалец, потянулась из глубин трубы и осторожно помогла первой затащить обмякшее тело Семёна внутрь. Звук маленьких топочущих ножек удалялся. Свечи вокруг пентаграммы разом погасли.